43. Нашлись люди, которые в точности или сгустив краски пересказали его слова Сенеке. И вот подысканные обвинители донесли, что, управляя провинцией Азией, смотри примечание 31, Суили грабил союзников и расхищал государственную казну. Примечание 31. Суили был наместником провинции Азии в конце правления Клавдия. Точный год его наместничества не установлен. Конец примечания. Но так как для расследования этого дела они потребовали годичного срока, представилось предпочтительным начать с преступлений, совершенных Суилием в самом Риме, свидетели которых были налицо. Обвинители утверждали, что непомерностью предъявленного им обвинения Суилий вынудил Квинта Помпония примкнуть к поднявшим противоправительственный мятеж, смотри примечание 32, что дочь Друза Юлия и Сабина Поппея были доведены им до смерти, что он оговорил Валерия Азиатика, Лузия Сатурнина, Корнелия Лупа, смотри примечание 33, что по его наветам была осуждена тьма римских всадников, и вообще вину за все жестокости Клавдия возлагали на него одного. Примечание 32. Суили, очевидно, обвинял Квинта Помпония за его поведение после убийства императора Калигулы. Будучи в то время консулом, Помпоний председательствовал в Сенате, склонном восстановить республиканский образ правления, причем Помпония считали одним из наиболее ярых республиканцев. Примечание 33. О гибели дочери Друза-младшего Юлии смотри Тацит, Аналы, книга 13. О гибели Поппей Сабины смотри книгу 11. О Валерии Азиатике смотри книгу 11 и следующие. Об обстоятельствах осуждения Лузия Сатурнина и Корнения Лупа ничего не известно. Конец примечаний. В защитительной речи Суили заявил, что ни одно из перечисленных дел не было начато им по собственному почину, и он лишь выполнял приказания принципса. В этом месте, однако, Цезарь прервал его, сказав, что, судя по запискам отца, не было ни одного случая, чтобы обвинение против кого-либо было выдвинуто по его настоянию. Страница 245. Тогда Суилий стал ссылаться на приказания Мессалины, и тут приводимые им в свое оправдание доводы утратили убедительность, почему этой кровожадной распутницей был избран именно он, а не кто другой, чтобы служить ей своим красноречием. Исполнители злодеяний, получившие плату за свои преступления и старающиеся свалить эти преступления на других, подлежат строжайшему наказанию. Итак, по изъятии у Суилия части имущества, ибо другая часть оставлялась сыну и внучке, равно как и то, что было ранее получено ими по завещанию матери и бабки, его ссылают на Балиарские острова, не сломленного духом, ни во время столь опасного для него судебного разбирательства, ни после вынесения приговора. Говорили, что он скрашивал свое уединенное существование, живя в неге и роскоши. И когда обвинители из ненависти к отцу выступили против сына его Нерулина, предъявив ему обвинение по закону о вымогательствах, принцепс воспротивился этому, сочтя наложенную на Суилия кару достаточной.